Эмили лихорадочно соображала, стараясь как можно скорее найти выход из положения. Пока идет расследование, она не может связывать себя встречами, на которых ей придется контролировать каждый свой шаг, следить за каждым словом и постоянно сдерживать себя. У нее не было никакого желания вступать в эту игру. А главное, у нее не было на это время. Этапы проведения расследования были строго расписаны. Главным образом, благодаря стараниям Малика, и сейчас она уже на сутки опоздала с выполнением графика. Но Таймула Ажар, возможно, сам того не сознавая, предложил ей выход. А согласится ли семья, если на этих встречах меня кто-нибудь заменит? Кто, например? Кто-нибудь незаинтересованный? Посредник между вами, семьей и общиной и группой, ведущей расследование. А вы будете заниматься неотложными делами, — продолжила она мысленно. Внушите всем своим парням, что им надо сидеть дома, ходить на работу, а не околачиваться на улицах. Ажар и Мухананд переглянулись. Мухананд пожал плечами. «Мы согласны», — вставая, произнес Ажар. «Но с условием, что мы можем сменить посредника, если уличим его или ее в предвзятости или нечестности». С этим Эмили согласилась. И они вышли из кабинета. Она вытерла мокрое лицо и затылок бумажным платком, который, мгновенно промокнув, распался на куски. Снимая прилипшие к влажной коже обрывки, она прослушала сообщение, оставленное на автоответчике, поговорила с шефом. Взглянув на досье Мухананда Малика, она записала в свой журнал имя Таймулы Ажара и направила в отдел полицейской разведки запрос и на него. После этого, перекинув через плечо ремень парусиновой сумки, Эмили выключила свет. Разговор с этими двумя мусульманами был пустой тратой времени. А ведь именно время важнее всего, когда ищешь убийцу. Барбара Хейверс отыскала, наконец, управление полиции Балфорда, расположенное на Мартелло-Роуд, узкой, спускающейся к морю улице, стиснутой с обеих сторон домами из красного кирпича. Управление размещалось в здании, построенном в викторианском стиле, с крутой крышей, утыканной множеством труб. Ранее оно, несомненно, принадлежало одному из наиболее преуспевающих семейств города. Сейчас на старинных, с голубоватым оттенком стеклах, белыми буквами было выведено слово «полиция». Как раз когда Барбара остановила машину перед входом, включили уличное освещение. На фоне распахнувшейся двери возникла женская фигура. В дверях женщина остановилась, чтобы поправить ремень, переброшенный через плечо набитой сумки. Барбара не видела Эмили Барлоу почти полтора года, но сразу же узнала ее. Высокая, в белой блузке, без рукавов и темных брюках, широкоплечья и подтянутая. Четко обрисованные мышцы свидетельствовали, что спортом старший инспектор уголовной полиции не пренебрегает и по сей день. Ей должно быть уже под 40. Но тело как у 20-летней. Глядя на нее, даже с некоторого расстояния, да еще в сгущавшихся сумерках, Барбара почувствовала себя так же, как тогда, когда они вместе корпели над лекциями и учебниками. Уже в то время ее терзали мысли о липосакции, о специальной одежде для желающих похудеть, об интенсивном 6-месячном курсе с персональным тренером. «Эм!» — тихо окликнула Барбара. «Привет! Я так и знала, что ты еще на работе!» Едва Барбара успела произнести приветствие, как Эмили вышла из дверей участка и подошла к краю тротуара. «Господи!» — произнесла она. «Барбара Хейверс? Какой бес занес тебя в Балфорд?» «Как бы все это объяснить поубедительнее», — подумала Барбара. «Я слежу за необычным пакистанцем и его ребенком в надежде отвести от них неприятности. Да неужели старший инспектор уголовной полиции Эмили Барлоу поверит этой странной сказочке? «Я в отпуске», — решилась сказать Барбара. «Только что приехала сюда и уже прочитала об убийстве в местной газете. Увидела твое имя и подумала. А что, если неожиданно заявиться к тебе? Похоже, ты не в состоянии обойтись без работы даже в отпуске. Не могу выйти из привычного ритма. Да ты и сама такая». Барбара полезла за сигаретами, но тут вспомнила, что Эмили не только не курила сама, но всегда была готова бороться с курящими любыми средствами, вплоть до поединка на ринге. Барбара вместо пачки сигарет достала упаковку жевательной резинки. «Поздравляю с повышением», — продолжила она. «Эмили, черт возьми, да ты просто взлетаешь вверх по служебной лестнице». Она сунула в рот подушечку жвачки, угостив Эмили. «Поздравления могут оказаться преждевременными. Если мой шеф добьется задуманного, я снова стану тем, кем была». Эмили нахмурилась. «А что у тебя с лицом, Барб? На тебя страшно смотреть». Барбара решила про себя, что снимет пластырь, как только окажется перед зеркалом. Не успела уклониться. Это напоминание о последнем деле. «Надеюсь, он выглядит еще хуже». «Это был он?» Барбара, утвердительно кивнув, сказала, «он уже сидит за убийство». «Вот это здорово!» — улыбнулась Эмили. «Куда сейчас?» Старший инспектор уголовной полиции, расправив плечи и перевесив сумку, провела рукой по волосам. Этот жест был хорошо знаком Барбаре. Волосы Эмили, выкрашенные и подстриженные под панка, любую другую женщину ее возраста делали бы смешной. Но не Эмили Барлоу. Ничто не способно было сделать Барлоу нелепой. «Ты знаешь», — призналась она, — «я намеревалась встретиться с одним джентльменом и провести с ним в тишине несколько часов при свете луны в романтической обстановке, а потом заняться тем, что обычно следует за романтическим свиданием. Но, скажу тебе честно, его прежнее очарование грозило вот-вот улетучиться, поэтому я списала его в архив. В глубине души я понимала, что скоро он заведет волынку о жене и детях, а я как-то не была готова участливо держать его за руку, когда им овладеет очередной приступ вины перед ними». Такой ответ был совершенно в духе Эмили. Она уже давно считала секс чем-то вроде физических упражнений, обеспечивающих улучшение кислородного обмена в тканях. «Значит, у тебя найдется время поболтать?» — спросила Барбара. «О том, о сём». Эмили колебалась. Барбара знала, инспектор Барлоу всесторонне рассматривает ее предложение. Эмили никогда не согласится сделать то, что может помешать делу, которое она ведет, или повредить ее статусу в новой должности. Подумав, Эмили оглянулась назад, посмотрела на здание участка и, казалось, на что-то решилась. «Ты ела, Барб?» — спросила она. «В волнорезе». «Отважный поступок. Уверена, что твои сосуды забиты холестерином, а у меня после завтрака не было во рту ни кусочка, поэтому я иду домой. Пошли, поболтаем, пока я буду есть. Машина нам ни к чему», — добавила Эмили, глядя, как Барбара ищет ключи в рюкзаке. Эмили жила в начале Мартелло-роуд, там, где улица поворачивает и приходит в Крессент. Они пошли в быстром темпе, который задала Эмили, и менее чем через 5 минут уже стояли перед домом с террасой, последним в ряду 9 подобных жилищ, пребывающих на различных стадиях либо возрождения, либо упадка. Дом Эмили принадлежал к первой группе. Его фасад заслоняли строительные леса. «Заранее прошу прощения за беспорядок», — сказала Эмили, ведя Барбару по 8 растрескавшимся ступеням к невысокому крыльцу с еще сохранившимися кое-где на полу изразцами викторианской эпохи. «Когда завершат ремонт, дом будет как картинка, но сейчас главная проблема в том, что совершенно нет времени заниматься этим». Надавив плечом, она открыла ошкуренную от старой краски входную дверь. «Теперь сюда», — сказала она, ведя Барбару по тускло освещенному коридору, воздух которого был густо пропитан запахом опилок и скипидара. Только в этой части дома мне удалось создать условия, хоть как-то подходящие для жизни. Задумай Барбара остановиться на ночлег у Эмили, она немедленно похоронила бы свои надежды, когда увидела, куда привела ее подруга. Пространство, на котором протекала вся жизнь Эмили, оказалось душной, без притока воздуха, кухней, размером не более старинного буфета. В нее были втиснуты холодильник, газовая плита, мойка и разделочный столик. Но кроме этих, необходимых для кухни предметов, здесь же находились еще раскладушка, два складных металлических стула и старинная ванна, служившая для омовения еще в доводопроводную эпоху. Где находится туалет, Барбара не спросила. Кухню освещала единственная лампочка, без плафона. Хотя был еще торшер, стоящий возле раскладушки, брошенная на ней краткая история времени Стивена Хокинга, свидетельствовала, что Эмили не прочь почитать на досуге, если, конечно, считать книги по теоретической физике подходящим развлекательным чтением. Раскладушка была застелена спальным мешком. Ничего более странного Барбара и вообразить не могла. Хотя полагала, что достаточно хорошо узнала Эмили. За время их совместной жизни в Мейдстоне, если бы ей поручили создать макет внутреннего убранства дома старшего инспектора уголовной полиции, как это делают археологи, она бы отобрала для интерьера строгие современные вещи из стекла, металла и камня. Эмили, казалось, прочитала ее мысли. Она бросила на рабочий столик парусиновую сумку и, заложив руки в карманы, пояснила. «Таков мой способ отвлечься от работы. Когда я закончу ремонт этого дома, возьмусь за ремонт другого. Ремонт и регулярные занятия любовью с мужчиной, который мне по душе, поддерживают меня в здравом уме». Она тряхнула головой. «Я не спросила, как твоя мать, Барб?» «В смысле психического здоровья или в другом смысле?» «Прости, я имела в виду совсем не это. Я не обиделась, не извиняйся». «Вы по-прежнему живете вместе?» «Я бы этого не вынесла». С неохотой посвящая подругу в подробности истории о том, как обрекла мать на уединенную, несвободную жизнь в приюте, Барбара испытала привычный комплекс эмоций. Вину, сознание своей неблагодарности, эгоизма, жестокости. Какое значение имеет то, что мать окружена сейчас большей заботой, чем тогда, когда она жила с Барбарой? Мать есть мать. Барбара всегда будет у нее в долгу за то, что мать подарила ей жизнь, несмотря на то, что ни один ребенок не признает этого долга. «Понимаю, как тебе тяжело», — сказала Эмили, когда Барбара закончила. «Это решение далось тебе нелегко». «Ты права. И я все еще чувствую за собой долг и плачу за это». «За что за это?» «Не знаю. Может, за жизнь». Эмили задумчиво кивнула. Ее пристальный взгляд остановился на Барбаре, и та чувствовала, как ее лицо под пластырями нестерпимо горит и чешется. Было немилосердно жарко, и хотя единственное окно, непонятно почему оно было выкрашено черной краской, было открыто, никакой, даже самый слабый ветерок не залетал в кухню. Эмили встала. «Ужинать!» — скомандовала она. Подойдя к холодильнику, она присела перед ним на корточки и достала упаковку йогурта, вынула из буфета большую миску и ложкой вывалила в нее йогурт. Из того же буфета она достала пакет с сухофруктами и орехами. «Ну и жара!» — сказала она, проводя растопыренными пальцами по волосам. «Милостивый Боже! Ну что за жуткое пекло!» Сказав это, она, помогая себе зубами, открыла пакет. Худшей погоды для уголовного расследования не придумать, — согласилась Барбара. Ни у кого ни на что не хватает терпения. Страсти кипят. «Ты бы просветила меня», — согласно кивая головой, попросила Эмили. «Я ведь многого не знаю из того, что произошло за эти два дня. Все это время я пыталась сдержать местных азиатов, чтобы они не сожгли город и моего начальника, чтобы он не передал дело своему партнеру по гольфу». Барбара обрадовалась, что может рассказать подруге о последних событиях. «Сегодня об этом сообщила ITV. Тебе об этом известно?» «Это да». Эмили высыпала орехи и сухофрукты поверх йогурта, ложкой разровняла образовавшуюся кучку и потянулась к бананам, лежащим на столе. «Примерно 2 дюжины азиатов», — сообщила она, — «ворвались на заседание муниципального совета. Стеная, как оборотни, о попрании их гражданских свобод. Один из них пригласил репортеров, и, когда прибыли телевизионщики, они начали швыряться камнями. Для поддержки они пригласили соотечественников из других мест. А Фергюсон, это мой начальник, прилип к телефону и звонил каждый час, а то и чаще, и объяснял, что я должна делать. А что их так озаботило-то, этих азиатов? Это смотря кого. Да что угодно. Сокрытие информации, промедление в работе местной полиции, желание следователя сохранить тайну следствия, начало этнической чистки, выбор большой. Барбара уселась на металлический стул. И все-таки что именно? «Дорогая моя Барба, да ты говоришь в точности, как они», — ответила Эмили, взглянув на нее. «Прости, я не хотела. Ладно, проехали. Столько всего свалилось на мою голову. Хочешь, могу поделиться ужином». Эмили достала из ящика нож и, ловко орудуя, разрезала банан на ломтики, который добавила в йогурт к орехам и сухофруктам. «Ну и ситуация. Я стараюсь не допустить утечки информации. Вообще не творится черт знает что. И если не я, кто знает, что может случиться в городе, где развил бурную деятельность абсолютно неуправляемый человек. И кто же это? Некий Муханант Малик». Эмили рассказала о его родственных отношениях с покойным и о том, какое важное место занимает семейство Маликов, а, следовательно, и сам Муханант в Балфорде, Ленес. Его отец, Акрам, перевез свою семью в город 11 лет назад, мечтая начать здесь семейный бизнес. В отличие от большинства выходцев из Азии, ставших владельцами ресторанов, магазинов, химчисток, автозаправок, Акрам Малик стремился к большему. Он понимал, что в этой части страны, придавленной депрессией, он может быть желанным пришельцем, только если его бизнес создаст рабочие места. А его собственное тщеславие удовлетворит только основанная им компания, носящая его имя. Начал он с малого. Готовил горчицу в задней комнате крошечной пекарни на Олд Пайр-стрит. Сейчас у него фабрика с полным циклом производства, расположенная в северной части города, где производится все — от пикантных желе до салатных приправ. «Горчица и пряности Малика», — завершила свой рассказ Эмили. «Многие азиаты, одни были его родственники, другие нет, приехали сюда вслед за ним, навязав городу межрасовые проблемы, а, следовательно, и головную боль». «И Муханант тоже причиняет головную боль?» «Мигрень. Из-за этого урода я по уши в политическом дерьме». Она взяла персик и, отрезая от него ломтики, стала выкладывать их по краям миски с йогуртом. Барбара, наблюдая за ней и вспоминая свой неаппетитный обед, старалась подавить внезапно возникший голодный спазм в желудке. «Муханант, — рассказывала Эмили, — был одним из политических активистов в Балфорде Ленес, яростным борцом за равноправие и нормальное отношение к своим соотечественникам. Он создал некую организацию, программной целью которой было установление братской солидарности между молодыми выходцами из Азии. Сам он мгновенно терял голову. когда в деле чувствовался хотя бы еле ощутимый привкус расовой нетерпимости. Любой, кто задирал кого-нибудь из азиатов, сразу же сталкивался с одним или несколькими безжалостными мстителями, описать внешний облик которых их жертвы, как правило, были впоследствии не в состоянии. Никто не может так активно мобилизовать азиатов, как Малик, подытожила свой рассказ Эмили. Он просто продуху не дает с того момента, когда было обнаружено тело Кураши, и не оставит меня в покое, пока я не арестую подозреваемого. Я вынуждена выкраивать время для расследования между встречами с ним и Фергюсоном. «Да, ничего хорошего», — согласилась Барбара. «Кошмар». Эмили, бросив нож в раковину, поставила готовое блюдо на стол. «Когда я обедала в Волнорезе, то разговорилась там с девушкой из местных», — сказала Барбара. Наблюдая, как Эмили, наклонившись к холодильнику, достает из него две банки пива. Протянула одну Барбаре. Эмили села, и сама ее поза демонстрировала природную грацию и приобретенную в упорных тренировках силу. «Говорят, что Кураши имел дело с наркотиками. Ты понимаешь, о чем я? Подозревают, что он перевозил в желудке героин». Эмили положила на тарелку несколько ложек фруктового салата и прижала банку с пивом к колбу, покрытому мелкими каплями пота. «Мы пока не получили окончательного заключения токсиколога по поводу смерти Кураш. Возможно, он имел какое-то отношение к наркотикам, неподалеку расположены порты. Но если ты думаешь, что причина его смерти — наркотики, то ты ошибаешься». «Ты в этом уверена?» «Да. Абсолютно». «Тогда почему тебе об этом не рассказать? Ведь раз еще нет заключения о смерти, ты не можешь быть уверена, что это убийство?» Эмили, приложившись к пиву, внимательно посмотрела на Барбару. «Сколько дней ты будешь в отпуске, Барб?» «Я умею держать язык за зубами, если тебя это интересует. А что, если меня интересует не только это?» «Тебе нужна моя помощь?» Эмили зачерпнула еще йогурта, но затем положила ложку в миску и стала задумчиво рассматривать ее, собираясь с мыслями, перед тем, как ответить. «Возможно, и потребуется». Барбара обрадовалась. Это было намного лучше, чем хитростью напрашиваться в помощники. Больше того, она чуть не подпрыгнула от радости, услышав неожиданное предложение старшего инспектора. «Я к твоим услугам». «Почему ты не контактируешь с прессой? Если причина смерти не наркотики, то, может быть, секс? Самоубийство? Несчастный случай? Что еще? Убийство?» — ответила Эмили. «Ну, знаешь, стоит только сказать об этом, как азиаты снова начнут буйствовать на улицах. Уже сказала. Я встречалась с пакистанцами сегодня днем». «И?» «С этого момента они будут с особым усердием контролировать и отслеживать наши действия». «Ты полагаешь, это убийство на расовой почве?» «Пока неизвестно». «Но ты же знаешь, от чего он умер». «Это было понятно с первого взгляда. Но именно это мне бы хотелось как можно дольше хранить в тайне от азиатов. Почему? Если им станет известно, что это убийство, потому что это именно такое убийство, которое может их взбудоражить». «Все-таки на расовой почве». Когда Эмили кивнула, Барбара задала следующий вопрос. «Вот как?» «Я хотела спросить, как, глядя на тело, вы поняли, что это именно такое убийство? Какие-нибудь знаки? Свастика или что-то подобное? Нет». «Может, вы нашли на месте убийства визитку или листовку Национального фронта?» «Тоже нет». «Ну а на основании чего же вы сделали такое заключение?» Он был сильно избит, Барб. Сломана шея. «Ну и ну». В памяти Барбары всплыло все, что она прочла в газете. Тело Кураши было обнаружено внутри дота на косе, Видимо, его поджидали, укрывшись в засаде. Вот почему Эмили считает, что убийство совершено из расовых побуждений. Преднамеренное убийство, если жертву перед этим не подвергают определенного рода пыткам, доставляющим удовольствие серийным убийцам, обычно совершаются быстро и преследуют одну цель — смерть жертвы. И еще одно. Сломанная шея свидетельствует о том, что убийцей был мужчина. Далеко не у всякой женщины хватает на это сил. Пока Барбара обдумывала эти доводы, Эмили подошла к мойке, взяла свою парусиновую сумку. Сдвинув на край стола тарелку, она вытащила из сумки три картонные папки. Открыв первую, она положила ее на один край стола и открыла вторую, в которой была пачка глянцевых фотографий. Она развернула их в руке веером, как карты, выбрала несколько штук и протянула Барбаре. Это были фотографии с места происшествия. На первом снимке крупным планом лицо. Барбара отметила, что повреждения похожи на ее травмы. Правая щека пострадала особенно сильно. Одна бровь глубоко рассечена. На двух других снимках руки. Они покрыты ранами и порезами. Очевидно, Кураши защищался от ударов. Глядя на фотографии, Барбара пыталась представить, что произошло. Если рана на правой скуле, то нападавший левша. Но рана на лбу была слева. Значит, убийца или хорошо владеет обеими руками, или убийц было двое. Эмили, протянув ей еще одну фотографию, спросила: «Ты хорошо знаешь Нез?» «Я давно уже не была здесь», — ответила Барбара. «Но я помню эти скалы. Помню эту смешную забегаловку, старую башню с курантами». Последний снимок был сделан с высоты. На нем были видны дот, позади которого возвышались скалы, похожие на свечу башни с курантами, здание кафе в форме буквы «Л». На стоянке для машин к юго-западу от кафе стояло несколько полицейских машин, окружавших тот самый хэтчбэк Nissan. Но Барбара сразу обратила внимание именно на то, чего не хватало на фотографии. «М, а там есть какой-нибудь фонарь?» «Прожектор», — спросила Барбара. «На Нези. На вершине скалы установлено освещение?» Она подняла голову и встретила внимательный взгляд Эмили. Поднятые вверх брови показывали, что она понимает ход мысли подруги. «Проклятие!» «А ведь верно?» «Нет». «А если там нет освещения?» Барбара снова склонилась над фотографией. «Тогда что, черт возьми, Хайтам Кураши делал на Нези в темноте?» Она вновь подняла голову и увидела, что Эмили салютует ей рукой с банкой пива. «Это уже вопрос по существу. Сержант Хейверс», — сказала она и вылила остатки пива в рот.